28. Элай Тиетети, осень 1851 года. Начиналось все с лихорадки. После появилась сыпь, и люди запаниковали. Примерно четверть племени сложили типи, согнали своих лошадей и через несколько часов сбежали. Спустя несколько дней у тех, кто заболел первым, вздулись волдыри, все тело покрылось ими, лицо, шея, руки, ноги, ладони и стопы. Наши знахари соорудили на берегу реки специальные вигвамы для потения. Больные окунались в холодную воду, потели, потом опять ныряли в воду. Вскоре люди начали умирать, потом заболели все знахари. Бледнолицые уже 100 лет как делают прививки от оспы своим детям, но в те времена вакцину можно было найти лишь в больших городах. Немцы заплатили доктору, чтобы приехал Фредериксберг, и мать возила всех нас туда на прививку. Цветок Прерий заболела одной из первых. Она не прикасалась к покойнику, зато я его трогал. Сначала я надеялся, что это просто простуда, но скоро во рту у нее появилось странное ощущение, какой-то налет вокруг губ. Я пытался убрать его. Эпидемия продолжалась уже несколько недель, когда в лагерь прискакали 2 молодых команчей в полной боевой раскраске. Они прокричали, что наши воины, среди которых Эскуте и Неекару, одержали великую победу, захватили много лошадей и скальпов и не потеряли ни одного человека. Гонцы остановились неподалеку от границ лагеря. Тошавей, на лице которого появились первые красные отметины, приковылял навстречу, держа в руках лук и полный колчан стрел. «В племени болезнь», — сказал он, — «идите в другое место». Гонцы возражали, они хотели праздновать победу, и тогда Тошавей пообещал, что пристрелят каждого, кто сунется в лагерь, включая собственных сыновей, и это будет более милосердная смерть, чем Тассия. В тот же день появились и остальные воины. Они горцевали в нескольких сотнях ярдов от лагеря, и те, кто еще мог двигаться, вышли помахать им на прощание. Тошавей стоял там же, опираясь на лук. 2 всадника отделились от группы, все прищурились, разглядывая, кто бы это мог быть. Неекару и Эскуте. Они приблизились уже шагов на 50. Тогда Тошавей натянул тетиву, и стрела вонзилась в землю прямо у их ног. «Мы будем ждать вас на землях Емпарика!» — прокричал Эскуте. «Мы не сможем там встретиться!» — отозвался Тошавей. «Но я буду рад увидеться с вами в счастливых охотничьих землях!» Вперед выскочили еще несколько юных текеневапе. «Мое слово в силе!» — повторил Тошавей. «Я убью каждого, кто войдет в лагерь!» «Где толстушка?» — спросил один из воинов. «Она больна!» Парень не замедлил хода. Тошавей пустил стрелу поверх его головы. «Можешь убить меня, если хочешь, Тошавей, но все равно я умру здесь, рядом со своей женой!» Тошавей задумался, отвел лук и нацелился на остальных. «Остальные пусть уходят сейчас!» — приказал он. Некоторые из Токеневапе заколебались, они не хотели выглядеть трусами и двинулись было вперед, но Эскуте и Неекару удержали их. Даже самые больные выползли из своих типи. Люди собрались на краю лагеря и кричали молодым сначала, чтобы те не подходили близко, а потом про все, о чем те хотели знать. Семейные новости, давние секреты, все, что нужно было сказать давным-давно, все, что произошло в деревне с тех пор, как воины отправились в набег. И когда все нужное было выкрикнуто, воины пришпорили коней и спустили победный клич, и все племя в последний раз ответило им. Воины, потрясая луками и копьями, развернули коней и растворились в просторах прерии. В 4-й неделе язвы покрыли все лицо цветка прерий. В ней не осталось ничего знакомого, она обратилась в саму болезнь. Каждое утро наше ложе было мокрым от жидкости из лопнувших пузырей. Но постепенно язвочки начали подсыхать и покрываться корочкой, и, кажется, она пошла на поправку. «Я больше никогда не буду красивой», — плакала она. «Ты по-прежнему прекрасна», — утешал я. «Я не хочу жить с таким лицом». «Ты поправишься. Не отдирай струпья». Той ночью жар спал, она задышала легче. Я долго смотрел на нее. К восходу руки у меня совсем затекли, я держал ее в объятиях. Но когда я попробовал ее разбудить, она не шелохнулась. Стоял теплый ясный день, но народу вокруг почти не было. Тошевый лежал в гамаке, прикрыв глаза и подставив лицо солнцу. Волдыри на его коже только начали набухать. «Плохо выгляжу», — хмыкнул он. «Видал я и похуже». «Это точно. Скоро и я буду выглядеть похуже», — он сплюнул. «Тетети, какая дурацкая смерть! Сильные всегда выживают». «Это так белые говорят». «Ага». «Врешь». «Может, и нет». «То-то и оно, что может». Он вновь прикрыл глаза. «Это недостойно». Я не понял, о чем он. О моем вранье или о болезни. «Когда я был молод, — заговорил он, — сын Параиба, вождя, сильно заболел. Он и без того был маленьким, а тут начал худеть и чахнуть с каждым днем, и каких бы лекарств ему не давали, лучше не становилось. В конце концов Параиба спросил, не могу ли я оказать ему услугу. Он провел ритуал очищения, вымыл и одел своего сына, как для битвы, дал ему свой собственный щит, щит вождя, и мы пошли в горы. И сын вождя сражался с нами и погиб. Вот так мы обратили бессмысленную смерть в подвиг». «Я не собираюсь убивать тебя». «Ты и не сможешь», — усмехнулся он, — «по крайней мере, пока». «Но когда-нибудь...» Я не собирался делать ничего подобного, но знал, что ему приятно это слышать. «Иди сюда, если не противно». Я присел рядом на землю. «От тебя пахнет», — сказал он. «Цветок Прерий только что умерла». «Ах, тетети!» Он взял меня за руку. «Мне очень жаль. И ты еще слушал мои глупости». Он заплакал. «Прости, прости меня, сынок, бедняжка мой, прости меня, тетети». Похоронив цветок прерий, я начал обходить остальные типи. Царство смерти. Писон умер в тот же день, и я помогал сыну похоронить его. Через неделю я хоронил его жену, а еще через две сына. Целые семьи уходили в одну ночь, и теперь я бродил от типи к типи, застегивая наглухо пологи тех, где похоронил уже всех. Похоронил красную птицу, жирного волка, жуткую лентяйку. Я целовал ее мертвое лицо, представляя, что на нем нет этих жутких струпьев. Ленивые ноги и двух его рабов. Хрена ты ищешь, два ковыляющих медведя, вечно в гостях, Хисуанчо и трех его детей, чьих имен я не знал, солнечного орла, споткнулся, навернулся от черного пса, маленькую гору с мужем, опять потеряшку. Она умерла на руках большого медведя, который не был ее мужем. Я похоронил Хукияни и в лесу, Хумару и рыжего лося, Пицубоа, белого лося, Кетумса. Имен остальных я не знал или уже забыл. Ночевал я в своем типе, но дни проводил рядом с Тошавеем. И он, и обе его жены болели, лежали втроем на одном ложе. Запаса дров хватало, им было тепло. «Подойди поближе, Тиететти», — попросила Ситоци. Я подошел, сел ногами к огню, спиной к ней, и она гладила меня по голове. Я прикрыл глаза. Ватсиванну уснула. Она ослабела больше остальных, и конец ее приближался. Тошавей бредил. Не знаю, понимал ли он, что я рядом, но чуть позже он пробормотал. «Тиететти, когда ты уйдешь в другое племя, то если с ними случится такое же, прошу тебя, скачи к бледнолицам, расскажи военным, где стоит лагерь, и скажи, пусть захватят с собой горные гаубицы. Понял?» «Да». «Это приказ твоего военного вождя!» Я кивнул. «Ты теперь вернешься к бледнолицам?» — спросила Ситоци. «Нет, конечно». «А у белых бывает такая болезнь?» «Да, но они научились делать лекарство, и оно предохраняет их от заразы». «И с тобой тоже такое проделали?» — спросил Тошавей. — Еще когда я был ребенком. — А что ты скажешь про лекарей Каманчей? И он хрипло рассмеялся. Ситоци тоже засмеялась вслед за ним. — Ты отведешь наших людей в хорошее место, — сказала она. — Не забегай вперед, — вмешался Тошавей и приподнял голову. — Сначала он должен копать. Это сейчас твоя единственная работа, Тиететти. Ты должен копать. Многие из пленников бежали, увели лошадей и исчезли среди равнин. Ни у кого не было сил остановить их. А я копал. Все костяные лопаты затупились, и я копал уже древками копий, кольями от типи, всем, что мог отыскать. Казалось, я рою землю уже много недель или месяцев. Похолодало, ночами подмораживало, но днем солнце отогревало землю, и я опять копал. Те из команчей, кто сумел оправиться от болезни, начали мне помогать. На лицах у них остались светлые пятна. Кое-кто из выживших охотился, чтобы мы могли работать. Остальные просто ждали смерти. А если не умирали, то присоединялись к нам. Копая могилу для Тошавея и Ситоци, далеко от лагеря, в месте, которое я присмотрел несколько недель назад, я нашел маленькую глиняную черно-белую чашку. А чуть глубже наткнулся на плоский камень. А под ним еще один. И чем дальше я копал, тем больше камней находил, пока, наконец, камни не превратились в стену, а потом показался угол, образованный двумя стенами, а потом я остановился. Ни команчи, ни апачи, которые жили здесь прежде нас, не строили каменных домов. И люди, которые проводят жизнь в седле, не делают посуды из глины. Каддо и Осаджи никогда не жили так далеко к западу, точно так же, как бледнолицы или испанцы. Я понял, что наткнулся на следы какого-то древнего народа, который жил в городах, народа, исчезнувшего так давно, что никто и не помнит о нем. Я хотел взять чашку и спросить дедушку, но он умер. Потом я подумал, что мог бы расспросить Тошевея, но и он мертв. И уже хотел положить чашку на место, но не смог. Я все вертел и вертел ее в руках, а потом догадался, почему. Потому что она лежала тут 1000 лет или больше. И по сравнению с ней Тошеве и все остальные казались совсем юными. А если ты молод, то у тебя есть надежда.